Глава 15. Господи, как же я устала. Через полтора часа она сидела перед монитором и пялилась в экран, а скорее мимо него, вспоминая недавний разговор с Данилой. Ну что, поехал к ней, потому что ей плохо? И тебе плохо. Сначала почти помирились, потом послала подальше. Да, так бывает. И нет, жизнь на этом не заканчивается. И да, не будет сборной. И нет, на этом жизнь тоже не заканчивается. Утопиться хотел? Ай, молодец. А что не утопился? Вода была очень холодная. Ай-яй-яй, как нехорошо. И ботинки украли, пока был занят самоубиванием. Кто бы мог подумать? И ногу о камни ободрал. А напился-то где? И с кем? «Да не вы ли после?» «Ах, после! С какими-то двумя девчонками?» «Девчонками?» «А нет, взрослыми тетками, Валя и Лена, лет по 30 или 35. Какие щедрые дамы! Что хоть пили? Шампанское? Благородно! А потом водку? Тоже отлично! Хорошо, хоть они тебя не изнасиловали!» «А ты думал, принуждают к... ну, скажем, к развратным действиям только женщин?» «И даже телефон не отобрали. А кошелек где?» «Нет, в куртке нет. И в штанах нет». «Да, ребенок, это не то чтобы взрослая жизнь, а обычная жизнь, в которой очень часто идет все совсем не так, как ты задумывал и планировал. Иногда она преподносит сюрпризы и подарки». А то, что именно это и есть подарок, часто понимаешь через какое-то время. Иногда через несколько лет. Ну, или не понимаешь вообще. «Это капец, мам!» Он едва не плакал. «Нет, Даня. Капец, когда кто-то умер или смертельно болен. А все остальное можно и нужно просто пережить. Сцепить зубы и пройти через это. И стать сильнее. Надо доходить эту неделю в школу и взять задание на следующую. В понедельник ты ложишься в больницу, а в среду будет операция». «Уже?» — удивился он. «Так быстро?» «Нам повезло». Марина похлопала его по плечу. «Так что некогда, да и нечего киснуть. Если Вероника так поступила, значит...» «Мам, я любил ее всегда, сколько себя помню, с детского сада». Ее охватывало сострадание. Жизнь действительно обходилась с ним крутовато, приготовив слишком быстрое взросление. «Я знаю, Дань, я знаю. Придется разлюбить. Надо очень постараться разлюбить. Может быть, не так просто, но, поверь, возможно. Она не единственная девушка на планете, и если так поступает, то значит не твое. Не мучай себя». «Мам!» Он посмотрел внимательно. «Вот ты могла бы папу разлюбить?» «Да», — она ответила быстро, не раздумывая, и тут же осеклась. «Ну, при определенных обстоятельствах, и если сильно постараться, то смогла бы». «Кажется, я его уже разлюбила». Ей стало грустно. Даня тряхнул головой. «Не могу, мам. Как подумаю, внутри все знаешь, как будто жжет». «Знаю. Кажется, все рано или поздно это узнают. Будет легче, сын. Я тебе обещаю. Не мгновенно, не сразу, через несколько месяцев, но постепенно будет легче. Боль не бывает бесконечной. Она устанет когда-нибудь, и наступит облегчение». «Господи, скорей бы!» Он закрыл лицо руками, потом поднял голову, и глаза его блеснули. «А вот знаешь... Назло ей у меня все будет классно». «Пусть у тебя все будет классно просто так. И лучшее средство — это на что-то переключиться. Не на кого-то, а на что-то. Например, на учебу». Но Даня продолжала своем. «Черт, я так хотел в эту сборную попасть. Все через Ж...» И едва не ругнулся. «Думаю, что у тебя еще есть шанс попасть на следующий год. Операция несложная. Почистят тебе колено, за пару месяцев восстановишься, потом догонишь. Ей хотелось его приободрить. В следующем году ведь будут еще соревнования. По возрасту ты еще подойдешь, так что, может, не все так страшно. Он пожал плечами. А может, и правда попаду. Конечно. Авербах классный доктор, все будет хорошо, детеныш, слышишь? Марина сама искренне старалась в это верить и убедить сына. Пусть уже как-нибудь поскорее. Он чуть сморщился от соднящей боли. Пусть. «Маруська, как дела? Как там наш юный алкаш? Взрослеет не по дням, а по часам?» Марина невольно улыбнулась. Димины смс-ки снова стали теплыми и юморными, какими были раньше. Но теперь она не знала, как к ним относиться. «А если бы я не сказала ему? Что тогда? Сколько времени бы все так и продолжалось? Кстати, то, что я видела нашу машину в чужом дворе, он не знает? Интересно, скажет ли сам?» Она не очень понимала, от чего злиться. Вроде и радовало его приподнятое настроение, но что-то важное ушло. Что это и куда делось? Уважение. Она нашла ответ. Уважение. То, что Дима готов был что-то рассказать, только будучи пойманным, это было как-то мелко. Семен бы так и не сделал, интуитивно подумала она. Он бы сказал, как есть, или ушел. Но не стал бы юлить. Марина смотрела в экран телефона. Сразу под Диминым сообщением висела СМС от Семёна. Она уже выбрала опцию «Отправить в корзину», но остановилась. Открыла, перечитала. «Чёрт бы вас обоих побрал!» Отложила мобильник, и он тут же пиликнул снова. «Здравствуйте, Марина. Ваше желание учиться по-прежнему в силе? Если да...» то можем запланировать следующее занятие. На всякий случай, все праздники я буду в городе, можем поездить». Сначала она не поняла, от кого это вообще. «Кирилл — инструктор», — значил из шапки сообщения. «Автошкола!» — она треснула себя по лбу. «Ну точно же, память как у курицы». Откровенно говоря, за этими событиями о вождении она вообще забыла. Не откладывая в долгий ящик, ответила инструктору Кириллу, что на празднике тоже свободно, и написала автомеханику, которого порекомендовал Семен. Марина подумала о том, что в ее жизни всегда было мало женщин. С самого детства ее окружали мужчины. У отца было 3 брата, потом отцовы друзья, и даже в детском саду, в который она начала ходить очень рано, было больше мальчиков, как и потом в школе. С мальчишками она куда быстрее могла договориться, чем с томными барышнями. Единственным исключением и цветником оказался первый университет, хотя и там преподавателем по ведущему языку, японскому, был седовласый, обаятельный дядька. Во втором вузе все смешались, и было примерно поровну. Сейчас вокруг тоже были мужчины. Последний месяц у нее было странное ощущение — ожидание. И она не могла понять, чего именно ждет. Операции Егора, автошколы, окончание одной работы и начало другой, когда младшему снимут гипс, теперь вот Данькины операции, еще и еще. Вечера, выпить кофе, сесть за руль, постоянное ожидание. Утром следующего дня, когда она привычно поставила джезву на плиту, Дима написал, что у него все хорошо, насколько это может быть в сложившихся обстоятельствах. Мама плачет, бабушку хороним завтра. 8 мая. Марина сначала подумала о Катерине Платоновне, с которой ей не дали проститься, и о том, что та немножко не дожила до Дня Победы, праздники для нее великом. И снова переключилась на невнятное чувство беспокойства, пытаясь уловить, что же это. Жду. Опять жду. Ожидание стало тотальным, всеобъемлющим, большим. И, кажется, она нашла причину. Когда Тима придет с работы, приедет из командировки, когда позвонит, освободится, закончит свои совещания, проекты, напишет, поест, отдохнет. Маленькие ожидания сливались в большие, и их было много, не за последний месяц, а за последний год. Она от них ужасно устала. И привыкла. И разозлилась на это. Ладно, образуется как-нибудь. выдохнула, постучалась в детскую и, услышав сонное «ага», открыла дверь. «Мальчишки, на 9-е ничего не планируйте. Традиционно поедем на Пискаревку». Она посмотрела на Егора. «Ты тоже. А то и так сидишь целыми днями дома. Возьмем такси и ненадолго почтим память, возложим цветы. Вечерком отметим праздник, почитаем прадедовы военные письма. И давайте, вставайте, завтракать». Вечер топорщился зелеными перьями молодой листвы, собирался в легчайшую туманную взвесь из шуршания шин, далекого лая собаки, говора и смеха случайных прохожих. Запаха корицы и сдобы из ближайшей пекарни, крепкого вишневого табака и холодной близкой воды. Было неожиданно тепло, почти по-летнему, и светло. Они обхаживали треугольник Новой Голландии по второму кругу. Он был в синих джинсах, мокасинах, полосатой сине-бежевой рубашке без галстука и английском пиджаке с вельветовыми налокотниками. Просто и стильно. Гладко выбрит, зачехленным зонтом в руках. И она тоже в синих джинсах, в весенних тканевых ботинках на танкетке, с бежевой сумкой на плечо и в темно-бирюзовом плаще. Забавно. Мы одеты в тон. Она не собиралась никуда идти, она и не думала, но все-таки пошла, когда он предложил. Решение далось ей трудно. Она знала, как хочет и как правильно, и выбрала правильно. И тяжесть навалилась муторным горбом на плечи. «Можем прогуляться до манежа или посидеть где-нибудь?» Семен приостановился. «На ходу как-то проще». Она сдвинула лопатки. «Понимаете?» «На ты не приживается, да?» Он чуть наклонил голову. «На вы больше дистанция, безопаснее». Он удивился. «Ты... вы меня боитесь? Разве я дал повод?» «Нет, нет». Марина остановилась, подходя к каналу и берясь руками за чугунную массивную ограду. «Это чтобы... в общем... Семен, я все понимаю. Вы... ты мне нравишься. Очень». Она старалась на него не смотреть, чувствуя, как бы гравеют щеки, и мелкая дрожь волной проходится от живота к груди. «Но я не могу. Правда, не могу. Я замужем. У нас сейчас непростой период, но...» Она смешалась, потерла пальцами виски. «Господи, это кажется таким заезженным и банальным». И обернулась к нему. Он чуть улыбался, чем очень ее и удивил. «Не нужно объяснять, я все понял. Но позволь сказать. Марина, ты красивая и эффектная женщина. И знаешь, это ничто по сравнению с красотой, которую я вижу внутри. Твои таблицы, в них невозможно не влюбиться. Это отражает все. Масштаб личности, объем сознания, умение чувствовать и язык, и другую культуру, и выпутывать из финансовых бредней стройные ряды логических обоснований на каком-то запредельно глубоком уровне. Это не просто восхищает. Это влюбляет. Ты обыкновенный гений, дорогая. И, к тому же, очень красивый гений». У нее перехватывало дыхание. Горячий воздух застревал в горле слезами. Он говорил с таким неподдельным восхищением, с такой трогательностью, что она чуть отпрянула, делая шаг назад, отступая, пытаясь защититься от такой безжалостной любви. «Боже!» На нее так никто никогда не смотрел, не хвалил ее, не восхищался ею, не говорил таких вещей про нее саму, про ее ум и чувства. Никто не видел ее так по-настоящему полно. Даже муж, с которым она прожила почти 17 лет. И это обескураживало. «Семен, пожалуйста». «Прости», — он развел руками. «Я увлекся. Если...» Он попытался изобразить вполне веселую улыбку, увидев ее испуг. «Твое решение окончательное и обжалованию не подлежит, то можем мы сегодня просто поужинать. Или даже выпить вина за наше не случившееся. Опционально — поболтать, погулять, а потом я отвезу тебя домой или вызову такси. а завтра мы перейдем на «вы» и снова станем просто коллегами, суровым коммерческим директором и талантливым аналитиком. Как тебе такой план?» Марина ожидала или объяснений, или долгого тяжкого разговора, но вышло как-то неожиданно легко. Он сказал «выпьем за не случившееся», и ей стало невероятно грустно. «А ведь, наверное, и правда, если бы...» «Так, успокойся», — она одергивала себя. «Может, с Тимкой не все еще умерло? Мы ведь все-таки столько лет вместе, у нас мальчишки, и он же у меня первый, единственный». «Так что?» — Семен трогал пальцами холодный чугун ограды. «Можем догулять до симпатичного ресторанчика. Я знаю один неподалеку». Ей хотелось домой, ей хотелось погулять с ним, прийти в свою нору, зарыться под одеяло и пойти в ресторан, видеть, как он смеется, шутит, как лучатся его глаза, когда он смотрит на нее. «Марина, вам нет нужды делать то, чего вы не хотите, в том числе из вежливости или жалости. И на ваше положение на работе это, разумеется, никак не повлияет. Я все-таки взрослый человек. Я могу вам вызвать...» Она посмотрела ему в глаза. «Я очень хочу пойти с вами поужинать, Семен». Время текло полными секундами. Они смеялись. Ресторан действительно оказался вкусным, немного вычурным на ее взгляд, но это компенсировалось потрясающей едой. Время сжималось в крохотные мгновения, которые, как она отчетливо понимала, никогда не повторятся. Приглушенный рассеянный свет золотил его ресницы, и взгляд становился теплым, бархатным. Время летело звонким стаккато стрелок. Ей казалось, что она слышит тиканье собственных часов на запястье, и сердце торопилось биться в унисон. Его руки чертили в воздухе фигуры, когда он рассказывал о том, как заблудился в необъятном аэропорту Токио. Время растягивалось вдохами и выдохами, глотками зинфандель, который она пробовала впервые и который ей очень понравился. Он так заразительно хохотал над ее шутками, что она заражалась его смехом, и у обоих на глазах выступали слезы. Ей хотелось смотреть на него неотрывно, слушать его голос, низковатый, с оттяжкой в легкую хрипотцу. «Мы сейчас разъедемся, и все закончится». Ей хотелось плакать. «Нет, не закончится. Просто не начнется». Она делала глубокий вдох. «Так надо. Успокойся. Все пройдет. Все забудется и уляжется. Ты можешь закончить работу над проектом и вернуться на работу к Турчанскому». «Это вино сладкое?» — спрашивала она, делая вид, что закашлялась, чтобы втянуть слезы обратно. «Зинфандель создают такую иллюзию», — улыбнулся Семен. «Ягоды этого сорта созревают не одновременно, и крайние на ветке успевают перезреть к моменту сбора. Это и дает сладость». «А вы разбираетесь в винах?» Она уже не удивлялась. «Врач? Финансист? Японист? И сомелье по совместительству? Знаете, Семен, вы напоминаете мне матрешку». «Кого?» — хохотнул он, сделав глоток. «Множество в одном». Теперь чуть закашлялся он. «Надеюсь, это хорошо». Они снова были на «вы», но это не тяготило. Вечер неуклонно соскальзывал в черничную топь ночи, как она не пыталась его удержать. Ей казалось, что здесь, в богом забытом ресторане, наступило безвременье, и что они могут сидеть так всегда. Болтать, смеяться, ни о чем не думать, просто быть счастливыми, беззаботными лоботрясами, помолодевшими на 15 лет. Впрочем, эта иллюзия продолжалась недолго, ей уже написал Егор, спрашивая, когда она вернется. И Дмитрий, который хотел созвониться. Семен тоже несколько раз брал мобильный и откладывал. Один раз коротко что-то ответил. Официант все чаще поглядывал на их столик. Воздух вокруг сминался, становясь все тяжелее. Она украдкой посмотрела на часы 10:50. Он заметил ее короткий взгляд, и за столиком повисла пауза. «Нам, вам пора идти?» Она не знала, что ответить, совсем не желая уходить. Реальность ползала в ресторанное безвременье шершавой змеей, разрушая очарование. Где-то разбили посуду, за соседним столиком пожилой дядька громко шмыгнул носом. Молоденький официант зевал, прикрываясь подносом. На белой скатерти стали заметны багровые полумесяцы от вина, стекшего по ножке бокала. Очарование улетучилось. «Да, да», — она чуть передернула плечами, оглядываясь. «Определенно пора». Семен поднял руку, и подошел официант. «Счет? Десерт? Кофе? Нет, спасибо. Карты? Чаевые? Вызвать такси? Отвезете меня?» «Конечно». Оглушенные быстрой сменой обстановки, они вышли в сонную муть города. Вышли никем, чужими. И оба щурились от яркого света фонарей. Нежность плескалась в них солнечным янтарем и остывала, остывала, остывала. Скорей бы уже добраться домой. Неверный хмель от Зинфандель улетучился совсем, уступив место тоске. Они снова шли к Голландии, к машине Семена. Остановились напротив арки, через которую провалами пустых окон выглядывало другое время. Она чуть дрожала, обхватывая локти. Холодно. Безысходность навалилась серой стеной. Марина смотрела сквозь высоченную корабельную арку в пустоту надвигающейся ночи и замерзала. «Ш-ш-ш, все будет хорошо». Неожиданное тепло легло на плечи, и она повернулась, оказываясь в кольце его рук. «Все будет хорошо». Он придерживал пиджак, но не приближался, вроде бы приобнимая, но вроде бы и нет. Марина подняла на него полные слез глаза. Это тепло, это нежность. Ей хотелось прикоснуться, напиться. Она невероятно устала от отстраненной холодности дома. Она хотела сделать шаг к нему и не могла. Семен моргнул, выдохнул и расцепил пальцы, отступая. «Нет», — вырвалось у нее. Страх, стыд, сомнения, взвешивание, хорошо это или плохо, правильно или не очень, все пропало, полетело в кромешные тартарары. Она сама обняла его и почувствовала, как ладони легли ей на лопатки. Его шея близко. Запах мокрой соли, коры, корицы, ветра, смеженные веки. Темно. И кипящая солнечная смола внутри. Огромно, ярко, больно. «Дыши!» Казалось, что она захлебывается воздухом и проваливается. Тонет, тонет в сияющую черноту небес, когда он касался ее губ своими. «Марин!» Чуть отодвинувшись, он моргал, пытаясь сфокусироваться, вглядываясь в ее лицо, чтобы понять, то ли и... «Угу». Она кивнула, улыбаясь, касаясь мокрой щекой его скулы, шеи, ворота рубашки. Он легко коснулся пальцами ее подбородка, приподнимая. «Все будет хорошо. Слышишь? Я боюсь. Все будет хорошо», — повторил он, и в уголках его глаз разбежались лучами крохотные морщинки. «Верь мне». Они молчали, когда он вез ее домой. Невский празднично светился разноцветными огнями и световыми растяжками ко Дню Победы. И сейчас Марина досадовала на то, что вообще поехала на эту встречу, что ушла из своего тихого аудиторского бюро, в котором однажды так неосторожно появился кореглазый лысый мужчина средних лет с монгольскими скулами и солнечной улыбкой. Что дальше? Мобильник, в котором будто тяжелые камни, насыпались СМС от мужа и детей, лежал в сумке, и она боялась до него дотронуться, словно это была граната с вынутой чекой. Невский все плыл и плыл за окнами, сменяясь тихими темноватыми улицами и заканчиваясь пятиэтажными хрущевками, утопающими в весенней зелени деревьев. Мерседес остановился у парадной. Семен повернулся к пассажирскому сиденью и включил маленький свет. Она сидела, понурившись, глядя в пол. «Не думай ни о чем плохом, слышишь?» Он отщелкнул замки. Она посмотрела на него. «И что?» «Просто не думай ни о чем плохом. Дай время. Себе и нам». Он чуть усмехнулся. «Мы так и не поговорили. Сколько раз пытаюсь тебе рассказать разные занимательные моменты собственной жизни, которые могут многое объяснить, но никак не выходит. Ты удивительная, Марина. Не бойся. Жизнь, она мудрая и расставит все по своим местам. Так или иначе, но все и всегда случается правильно». «Хотелось бы в это верить», — вздохнула она, как будто с облегчением. Секунды замерли под потолком Мерседеса и легко опустились им в ладони. Семен медленно наклонился и коротко поцеловал ее, чуть коснувшись пальцами виска. И она не отстранилась. Слезы снова осели где-то в горле, его губы показались ей невероятно горячими. Соль и перец. Ожог. «Мне пора». «Пиши и звони в любое время». «Хорошо». Она нажала на ручку и вышла из машины. Подходя к парадной, она чувствовала, как он смотрит ей вслед. Подождал, пока она войдет. И только когда увидел, что на последнем этаже загорелся свет, отъехал от дома.